В гостиной на диване валялся Кешка. На столике несколько журналов. Я машинально схватила одно издание. «Не смотри», — велел сын. Но я в ужасе уставилась на первую страницу. Ее целиком занимало фото молодой улыбающейся женщины. Ее можно было бы даже посчитать хорошенькой, если б не уродливое тело. Левой груди нет, на ее месте змеится белый шрам, от правой сохранились жалкие остатки. Внизу подпись «Виола, 35 лет, радикальная мастэкомия, агентство «Лотос». «Что это?» — еле-еле ворочая языком, спросила я, машинально продолжая листать странное издание. Следующие фото оказались еще отвратительней. Милые дамы демонстрировали результаты ампутации рук или ног, или снимки мужиков с молодыми телами, покрытыми шрамами. Все фото сделаны с почти обнаженной натуры. Крохотные трусики прикрывали лишь небольшой участок тела. На последних страницах были настоящие уроды. Карлики, отвратительно ожиревшие бабы, парочка парней с невероятными родимыми пятнами. «Какого черта ты купил эту гадость, да еще приволок домой?» — накинулась я на сына. «Где взял этот кошмарный журнальчик?» Кешка потянулся и глянул на стол. «Данную порнографию приволок Ефим. Если сейчас начнем возмущаться и жечь в печке, моментально притащит десяток новых и примется всем показывать. Лучше сделать вид, что нас это не волнует, и оставить их валяться тут. Ты же его знаешь». «Абсолютно точно. Стоило старику сообразить, что вас что-то смущает, как он тут же моментально начинал педалировать ситуацию. Такой вот омерзительный тип. Получает настоящее удовольствие, глядя, как мучаются его несчастные жертвы. Боюсь, Машка полезет посмотреть», — вырвалась из моей груди. Кеша вздохнул. «Если сейчас спрячем, дедуля точно ей покажет. В конце концов, ничего страшного. Просто несчастные, изувеченные люди. Естественно, ребенку не следует рассказывать, зачем бедолаги тут свои фотки выставили. Ладно, сам объясню. Мол, журнал выпускает общество инвалидов, чтобы поддержать в людях мужество. Тебе сделали страшную операцию? Не переживай. Посмотри на других. Может, им еще хуже, а они улыбаются. А ты придерживайся этой версии. Да не переживай так. Пролеснет и бросит». «А правда, зачем подобное демонстрировать?» Кешка сел и поглядел на меня. «Мать, тебе что, 12 лет? Наивная, как щенок». Я обиделась. «Ну, прости, глупую, уж объясни ей». Аркашка хмыкнул. «Про сексуальное извращение слышала?» Я кивнула. «Уж не настолько наивно. Вроде знаю и про гомосексуалистов, и про педофилов». «А это просто разновидность другая», — пояснил сын. «Есть такие кадры, которых привлекают только убогие. Но не стоит у него на нормальную бабу, подавай чего пострашней. В конце концов, это личное дело каждого, с кем спать. И ничего плохого нет в том, чтобы изуродованная женщина нашла себе пару. Но продавать такие журналы открыто на лотках нельзя. Следует распространять через больницы или общество какие-нибудь, словом, не знаю как. Честно говоря, не хотелось, чтобы подобное издание попало в детские руки. Но пока нет криминала, это имеет право на жизнь. Есть же у лесбиянок розовая пантера, а этим чем хуже? Помнишь Диму Петровского?» Я кивнула. Тучный, отдышливый мальчик, бывший одноклассник Аркашки. Никогда не гулял с девочками и по большей части угрюмо сторонился приятелей. «Женился на бабе без ноги. Старше себя лет на 10», — продолжал Кеша. «Все его обжалелись. Бедный Димочка за такой супругой ухаживает. А мужик прямо расцвел, счастлив безмерно. Не нужны ему здоровые, и все тут». Я задумчиво поглядела на первую страницу журнала. «Присылайте свои фотографии по адресу К9, абонентский ящик 18 и телефон для справок». «А какой тут может быть криминал? Закон запрещает печатать подобное фото?» Кешка пожал плечами. Под запретом порнография, эротика разрешена. Ну как провести грань? Почему дама, обнажившая грудь, эротична, а демонстрирующая голый зад — это уже порнография? А про снимки убогих вообще ни слова. Ты погляди, журнальчик называет свои публикации брачными объявлениями. А уж в каком виде снились соискатели, никого не касается. Приличия соблюдены. Причинное место прикрыто. Я повнимательней пригляделась. И правда, сверху над каждой картинкой стоит рубрика «Ищу пару». Так где криминал? Он начинается тогда, когда торговцы живым товаром уговаривают людей на ненужные операции. Предлагают ампутировать руку или ногу за деньги, а потом продают богатым любителям экзотики. Неужели люди идут на такое? Пришла я в ужас. «Мать», — строго спросил Аркадий, «ты знаешь, что в России средняя зарплата меньше 50 долларов в месяц, а в Молдавии и Белоруссии до 20 не доходит? Некоторые на все ради заработка готовы». «Ура!» — раздалось из коридора. «Мишенька, любименький, дай я тебя поцелую». «Твоя дочь, а моя сестра, очевидно, опять получила пятерку за контрольную», — засмеялся Аркашка и быстро бросил на журнал газету. Он оказался прав. Влетевшая Манюня принялась с восторгом рассказывать о своих успехах. За ее спиной маячил Миша. Девочка перевела дух и накинулась на математика. «Ну, сделал Гале предложение?» «Маня!» — возмущенно вскрикнули мы в один голос с Аркадием. «Даже не представляю, как начать», — пробормотал профессор. «Горе луковое!» — завопила Маня. «Видел? Ефим приехал. Будешь тормозить, уведет Галку из-под носа. Большой мастер по женибельной части, мухомор вонючий». «Маша!» — опять в один голос крикнули мы с Кешкой. «Ну и что?» — повернулась к нам девочка. «Хотите сделать вид, будто вы в восторге от визита?» «Ольга вчера сказала Аркадию, что Ефим мерзкий потаскун и... в общем, не стану повторять». «Вот и не надо», — принялся воспитывать сестрицу брат. «Лучше промолчи. И потом, откуда ты так хорошо знаешь, что зайка мне в нашей комнате говорит, когда мы находимся там с глазу на глаз?» «А из моей ванной всю жизнь слышно, что в вашей ванной делается», — бесхитростно призналась Маня. И, увидав слегка изменившееся лицо Кеши, быстренько добавила: «Но никогда не подслушиваю, особенно когда вы вдвоем душ принимаете». Аркадий, всегда бледный, словно вампир, вдруг приобрел вид молодой редиски. Лоб и подбородок белые, щеки ярко-розовые. Но Машка, не обратив внимания на метаморфозу, уже неслась дальше. «Мухомор гнилой, поганка подмосковная. Вчера вечером ущипнул меня за попу». «Так...» — голосом, не предвещавшим ничего хорошего, протянул Кеша. «А ты что?» «Как дам ему коленкой с размаху ниже пояса?» — гордо ответила дочь и, сияя, пояснила. «Дениска научил. Прямо так и сказал. Начнет кто приставать, сразу ногой ниже пояса». «Маня!» — снова возмутилась я, мысленно благодаря сына моей лучшей подруги за науку. «Так вести себя просто неприлично». «Не слушай маму», — велел Кеша. «Очень даже прилично, когда тебя за задницу хватают. И что он сказал?» Маруся разинула было рот, но вовремя осеклась и сообщила: «Лучше промолчу». «А ты что ответила?» Машка хихикнула: «Пожалуй, лучше снова промолчу». Кеша тяжело вздохнул. «Вот и молодец. Больше помалкивай, да наглецам спуску не давай. Сразу промеж ног лупи». «Обязательно. Не волнуйся, не дура», — успокоила его сестра. На следующий день в районе полудня я подкатила к дому на улице Черняховского. Во дворе царило необычайное оживление. Группки жильцов взволнованно переговаривались между собой. Я увидела уже знакомую лифтершу и поинтересовалась. «Нина приехала?» «С утра по делам отправилась», — отмахнулась бабка. «Тут такие дела творятся». «Что-то произошло?» «Юрку убили, дворника нашего. И кому помешал?» «Тихий такой, услужливый. Когда напьется, спит без задних ног. Не дерется, не матерится. Вон, вон, гляди, жена приехала. В морг возили опознавать». Возле стареньких «Жигулей» сгорбилась полная, преждевременно состарившаяся баба. Из ее необъятной груди вырывались судорожные всхлипывания. Увидав притихших людей, баба ухватилась за голову и взвыла. «Юронька, муженек любимый, на кого бросил?» Несколько старух кинулись к вдове. «Вот горе, вот горе!» Словно заведенная, твердила лифтерша. «И зачем он в эту больницу поехал?» «В какую больницу?» — навострила я уши. «Так Юрку нашли за городом, аккурат у оградки 662-й клиники», — пояснила старушка. «Говорит, еще вчера убили. Утром-то его весь день видно не было». «Ну чего его туда поволокло? Далеко, в области». Не слушая словоохотливую бабулю, я побрела к машине. «Значит, Нина где-то гоняет, а дворника убили. В прошлый раз он говорил, что встретил девушку в аэропорту Шереметьево. Вроде провожала инвалида. Юра даже припомнил, как Нина без конца повторяла незнакомое слово «бен». «Бен», сдается, звучало слегка по-другому. «Бен». Это по-французски. А по-нашему просто «хорошо» или «ладно». Внезапно с серого неба повалил крупными хлопьями липкий снег. Почему-то стало теплее. Вольво в мгновение ока превратился в бесформенный сугроб. Я быстренько влезла в пахнущий любимыми духами салон и вытащила Галуаз. Наверное, Аркашка прав. Даме больше пристало курить собрание или Давидов. Ну, на худой конец, парламент. Или ментоловый вок. Я же, дитя дефицита, всегда почитала за счастье купить болгарские БТ. Галуаз оказались первыми западными сигаретами, и мое сердце принадлежит им безраздельно. К тому же от всех других разрекламированных марок я парадоксальным образом начинаю судорожно кашлять. «Такой вот пердемонокль», как любила повторять моя бабушка, когда дедуля обнаруживал у нее на руках пятого туза. Бабушка обожала играть в карты и самозабвенно жульничала. Мыслила абсолютно логично, курила папиросы и держала дедушку под каблуком. Любовь к детективным расследованиям у меня явно от нее. Я тихонько пускала дым и пыталась навести порядок в мыслях. Юра сказал, что привезли вместе с Ниной инвалида из 662-й больницы. Еще жаловался, что пришлось нести молодую женщину на руках. А убили его прямо у этой клиники. Зачем мужик поехал туда снова? Внезапно перед глазами предстала ужасная картина. Весь в гипсе и бинтах, Базиль медленно умирает на продавленной койке. Могло ведь быть и так. Корзинкин и Нина на обратной дороге из Горловки попадают в аварию. Но не справился Базиль с управлением и вломился, предположим, в дерево. Шофер сильно пострадал, Нина жива-здорова. Девушка ловит попутку и быстренько везет истекающего кровью кавалера в 662-ю. Почему туда? Да все очень просто. Клиника расположена довольно далеко от Москвы, хотя считается городской, и стоит как раз на пути из Горловки в столицу. Просто это первая московская больница, куда Нина могла доставить Корзинкина. Может, он был так плох, что до Склифа и довести было нельзя. Вот и лежит приятель в реанимации, не в силах сообщить о себе ни мне, ни Сюзи. А перепуганная Самохвалова, естественно, не стала звонить жене. Вообще-то, в подобных случаях медицинский персонал обязан известить милицию. Но, наверное, увидав пару сотен баксов, все разом оглохли, онемели и ослепли. Как только подобная мысль сразу не пришла мне в голову. Почему не обзвонила сначала больницы? Нет, Александр Михайлович прав. До профессионала мне ой как далеко. Ругая себя на все корки, завела мотор и поторопилась в клинику. Как назло, дорогу будто жиром смазали, и на ветровое стекло летят белые кляксы. Чертыхаясь, еле-еле добралась до наглухо закрытых железных ворот. У проходной маячили два здоровенных секьюрити в черных комбинезонах. Больше всего эти крупные, почти наголо стриженные блондины походили на эсэсовцев из дивизии «Мертвая голова». К тому же на груди у них виднелась нашивка с картинкой, сильно смахивающей на череп. Приглядевшись, поняла, что это и в самом деле изображение скелета, а внизу мелкие цифры — 662. Ну ничего себе эмблему придумали. «Въезд только для машин скорой помощи и персонала», — довольно вежливо сообщил один из парней. Я протянула ему $10, но секьюрити не дрогнул и мзду не взял. «Простите», — сказал второй, — «нам строго запрещено принимать чаевые. Оставьте машину на стоянке за шлагбаумом. Можете не вынимать магнитофон, мы проследим». Пришлось подчиниться. Прямо из проходной попала в парк. Широкая подъездная аллея вела к видневшемуся вдали корпусу. Огромные ели нависали над дорожкой. Наверное, летом это место сильно смахивает на санаторий. Впрочем, даже сейчас, когда понеслась настоящая пурга, пейзаж напоминал иллюстрацию к сказке «Госпожа Метелица». В абсолютной тишине крупный снег картинно валил с неба. Но очарование неожиданно разрушилось. Оглушительно воя, мимо промчалась белая машина с красным крестом. Выскочившие люди быстро потащили в приемный покой носилки, накрытые одеялом. Я вошла через парадный и ахнула. Низенькое, облупившееся от старости здание внутри скрывало царскую роскошь. Мраморные полы, дубовые двери, изящные светильники — все это походило на интерьер дорогого отеля, а не муниципальной больницы. И снова два охранника с идиотскими эмблемами. Надев по их приказу пластиковые бахилы, я добралась до справочного бюро и мигом узнала, что никакого Базиля Корзинкина тут нет. Но, в общем-то, была готова к подобному повороту. Нина могла испугаться и выдать кавалера за москвича, записать под любой фамилией, сославшись на отсутствие документов. Пара красивых зеленых бумажек, и дело сделано. На стене висел большой план. Так, реанимация у них одна на третьем этаже. Скорее всего, там же и операционное отделение. Гинекология, это мне без надобности. Потом первая хирургия, вторая хирургия. Но здесь операции должны быть плановые. А вот реанимацию и травматологию обследуем в первую очередь. Хорошенькая медсестричка в огромном накрахмаленном колпачке быстренько спрятала 10-долларовую купюру и радостно сообщила, что на сегодня в палате интенсивной терапии одни женщины. Имя Базиля она не помнит, вообще пациентов называют по фамилии. Корзинкина, кажется, не было. А может, и был, всех не упомнишь. Тут поток сплошные операции. Одно она помнит точно — иностранцы последнее время не поступали. Слегка успокоившись, я двинулась в травму, от души поражаясь полному отсутствию больничных запахов. В воздухе не витал аромат хлорки, лекарств и грязной тряпки. Даже из открытой двери перевязочной ничем не тянуло. Не доносились и запахи пищи. В коридорах изумительная чистота и пустота. На посту мирно раскладывала лекарства еще одна приветливая девушка. Впрочем, хрустящая ассигнация, вложенная в карман, сделала ее еще сговорчивой. Мне разрешили осторожно заглянуть в каждую палату. Комнаты оказались комфортабельными и больше напоминали гостиничные номера. небольшой предбанник с холодильничком и санузлом, затем просторное помещение, разделенное перегородкой. Две кровати стоят вроде и в одной палате, но больные друг друга не видят и не смущают, только слышат. Просто европейские условия. Но нигде нет никаких признаков базиля, хотя жертв автокатастроф несколько. Не нашлось приятеля и в других отделениях. От отчаяния я даже заглянула в гинекологию. Спустившись на первый этаж, вытащила сигареты, но охранник вежливо попросил выйти на улицу. Снег прекратился, перед дверьми сидели две лысые собачки и с надеждой поглядывали на здание. Я тоже бросила взгляд на корпус и вздохнула. Опять облом. Интересно, что тут было раньше? Четыре этажа, и архитектура явно не больничная. Внезапно сигарета выпала из рук. Четыре этажа. А я побывала только на трех. Что же там на самом верху? Лифт привез на последний этаж, нос уткнулся в табличку лаборатория. Посторонним вход запрещен. Зараженные грызуны. Железную дверь украшал глазок и нечто, напоминающее помесь домофона с кодовым замком. Сплошные кнопочки и колесики. Ну что ж, понятно. Больница, небось, ведет исследование. Потом должны же они где-то делать всяческие анализы. Непонятно только, при чем тут грызуны? Вряд ли станут держать в больнице зараженных чумой и сибирской язвой крыс. Скорее всего, просто повесили такую табличку, дабы отпугнуть любопытных. Знаю, знаю, сами писали в свое время на туалете для сотрудников «Не входить злая собака». Студенты, конечно, знали, что к чему, но хоть посторонние посетители не лезли. Я молча стояла возле запертой двери, судорожно соображая, куда податься дальше. Внезапно послышалось шуршание лифта. На всякий случай отошла за массивную колонну, чудесное укрытие. Толстый мраморный ствол скрыл меня от постороннего взгляда. Я же видела абсолютно все. Из подъемника с лязгом выехала железная тележка с бачками. Толстая санитарка потыкала в кнопки 967. «Кто?» — донеслось из домофона. «Обед». Дверь распахнулась, и перед моим взором предстал длинный коридор. Охранник не пустил бабу внутрь, и она принялась накладывать порции прямо на пороге. «Сегодня 15», — предупредил секьюрити. «Чего так?» — равнодушно спросила санитарка, плюхая на тарелке картофельное пюре. «Двоих выписали, один помер». Тетка с грохотом закрыла бачок и порулила назад. «Слышь, Зина!» — окликнул ее стражник. «У нас сегодня не убирали». «Знаю», — махнула рукой женщина, — «некому. Танька запила, а я ее подменять не стану. Мне за это не заплатят. Пусть другую ищут дуру». «Пришли кого-нибудь из девчонок, Зинуля», — попросил охранник. «А то уже из второй палаты жаловались». «Ты же не пустишь никого», — усмехнулась тетка, вталкивая в лифт тележку. «Ну ладно, ладно», — забормотал охранник. «Подбери подходящую и отправь. Пусть скажет, что от тебя». «Только после 5», — отрезала санитарка. «Сейчас все заняты». Двери лифта и отделения одновременно лязгнули, и я вышла из-за колонны. «Ну ничего себе, под видом лаборатории скрывается нечто непонятное. Там лежат люди. Кого еще будут кормить картошкой с рыбой? Кроликов и мышей?» И потом эта фразочка: «Двоих выписали, один помер». Даже если у них там содержатся дрессированные обезьяны, обученные есть вилками, с тарелок филе ментая, то уж выписать их никак не могли. Значит, это еще одно, почему-то тайное отделение, и судьба подарила шанс. Грех не воспользоваться. Спустившись на третий этаж, поймала девушку, несущуюся куда-то с эмалированным лотком, и забормотала: «Слышь, доченька, нанялась к вам уборщицей. Велели переодеться, а где — не поняла». «Ступай на первый этаж под лестницу», — велела девчонка на ходу. В чуланчике нашлось несколько железных шкафчиков. Один раскрыт, внутри довольно помятый белый халат, косынка и уродские коричневые шлепки. Стащив с рук золотые часы, кольца и вынув из ушей серьги, я принялась переодеваться. Туго затянула поясок, а косынку надвинула почти до бровей. Около грязного зеркала валялась дешевая помада ярко-оранжевого цвета. Преодолевая брезгливость, нарисовала себе полные вульгарные губы. Здесь обнаружилась и отечественная тушь, моментально осевшая на ресницах черными комьями. Ей уже навела цыганские брови. С первого взгляда и не поймешь, сколько лет чучелу, от 20 до 40. Подумав немного, свернула из бумажного носового платка 2 шарика и засунула за щеки. Бесстрастное зеркало отразило довольно странную девицу с отвратительным макияжем и щеками хомяка. Прихватив стоявшее в кладовке ведро, швабру и пакет порошка, я поехала на самый верх. Охранник грозно спросил: «Ну?» «Зина прислала», — пролепетала я, прикрываясь шваброй, — «полы помыть». «Слушай внимательно», — велел мужик, — «как звать-то тебя?» «Люба». «Так вот, Любка, отделение наше особое, платное, больные капризные. Парочка совсем ненормальных, ты их не слушай, чушь несут. Если просить о чем станут, не брезгуй, сделай. Судно вынести, подушечку поправить. Они тебя за заботу отблагодарят, кто деньгами, кто продуктами. Мужиков не бойся, им тут ни до чего, лишь бы выжить, поняла?» Я согласно закивала опущенной головой. «Говоришь мало, это хорошо», — одобрил мужик. «Ты ведь у нас новенькая». Я вновь затрясла головой. «Что увидишь тут, никому не рассказывай», — велел наставник. «Замечу примерное поведение, порекомендую на место Таньки. Давно пора пьянчушку гнать, а ты старайся, если хочешь выделиться. В нашем отделении зарплата выше. $100 станешь получать в месяц, да еще чаевые и еда дармовая». Я постаралась изобразить, что у меня от радости язык отнялся. «Ну, ступай», — велел охранник.